И вот в среду вечером, убедившись, что миссис Басс уже в своей комнате, Эммелина, никому не сказав ни слова, тихонько выскользнула из дома. Ярко светила луна. Опасаясь, что Эммелина может случайно оставить записку с его указаниями в неподходящем месте, Магуайр велел ей выучить наизусть, как и куда пройти. На этот раз, вместо того, чтобы идти по Мэри-Мак-стрит и повернуть на север к его дому, у реки, она должна была отправиться в противоположном направлении, к югу, и, миновав густонаселенный фабричный район, добраться, наконец, до канала на Даттон-стрит. Пока что все шло хорошо. Вот и канал. В свете редких уличных фонарей поблескивает темная вода. Здесь, не доходя до Саффолк-стрит, ведущей к Эйкру, надо остановиться. На мосту, там, где около механических мастерских соединяются Саффолкский и Мэри-Макский каналы, Эммелина внимательно осмотрелась. На Даттон-стрит не было ни души. А вот и тюрьма. Здесь надо ждать. Ни в коем случае не вступать ни с кем в разговоры. А если начнут приставать, постучаться в ворота или же попросту крикнуть. Тюремный надзиратель, старый приятель Стивена, сразу же выйдет и все уладит. Тюрьма была похожа на серую каменную коробку, и разве что решетками на окнах отличалась от прочих лоуэллских строений. Стивена Магуайра еще не было, но Эммелина так и думала, что ей придется подождать. Ведь чуть ли не каждое утро он влетал в ткацкую, запыхавшись, когда почти все стояли уже у станков, и, стремясь поскорее приступить к делам, непременно попадал в смешное положение. То забывал снять шляпу, то все вверх дном переворачивал в поисках задевавшегося куда-то журнала, в котором он отмечал отлучки с рабочего места. Дома были сплошь одноэтажные, и ветер свободно гулял по пустырям и каналам. После оттепели, начавшейся еще в воскресенье, похолодало. Эммелина поплотнее укуталась в шаль и прошлась по Флетчер-стрит, решив почему-то, что Стивен придет оттуда. Но на улице по-прежнему никого не было. Напротив, неподалеку, виднелись лачуги. Они были явно малы, чтобы в них жить, но, похоже, и недостаточно крепки, чтобы служить складами. Эммелина подошла ближе, но не из любопытства, а потому что не хотелось стоять на месте. Холод все сильнее давал о себе знать. Лачуги, их было гораздо больше, чем ей сперва показалось, огораживал покосившийся забор, хотя его полуистлевшие доски никоим образом не могли служить препятствием для кого бы то ни было. Эммелина прошла еще чуть подальше. Возле крайних домишек паслись, обнюхивая каждый клочок утрамбованной плотно земли, две козы. Потянула курятником. Странно, но, кажется, она отвыкла от запахов фермы. За забором вдруг показалась мужская фигура. Вспомнив предупреждение мистера Магуайра, Эммелина хотела было повернуть назад, но в то же мгновение увидела, что это он сам. «Я ж говорил, одной тебе сюда нельзя», — сказал он строго. «Значит, это и есть Эйкр?» Он вздохнул. «Да, Эммелина, это и есть Эйкр. Конечно, самой тебе было не догадаться. А вот признак. Тюрьма. Ее построили через дорогу от Эйкра, чтобы сажать ирландцев совсем без хлопот. Янки-то угодить за решетку гораздо сложнее». Ему надо для этого потрудиться раз в 10 больше. Эммелина молчала. «Ладно, давай-ка лезь в эту дыру в заборе», — сказал он чуть погодя. Она повиновалась, а когда оказалась уже на той стороне, он добавил: «А теперь повернись». Оглянувшись, она увидела, что они стоят перед дверью убогого домишки, одного из тех, что она только что разглядывала.